Следующая задача Девы, кармическая задача Девы, узел с 7 декабря 59 по 26 июня 61. 7 декабря 59, 26 июня 61. Каждые примерно 19 лет он возвращается в тот же самый знак. Кармическая задача Девы связана с шестым домом. Шестой дом здесь является главным. И Дева, и шестой дом связаны с работой. Поэтому главное значение этой кармической задачи – труд. Служение и труд – это главное в этой кармической задаче. Но, с другой стороны, она может быть связана, эта задача, с тем, что человек искупает долги брахмачарьи, связанные с нарушением брахмачарьи. То есть какие-то болезни могут его преследовать в течение жизни, трудноизлечимые, с которыми он борется. А с другой стороны, это меркурианская задача, то есть задача писателей, ученых. Здесь много писателей. Диккенс, Голсорси, Текерей, Гончаров, Герцен, Нон и писатель, и политик, наверное, скорее. Гумилев. Кроме того, поскольку Дева связана с медициной, то не случайно это кармическая задача у двух выдающихся физиологов, Иван Петрович Павлов и Сеченов. А Иван Петрович Павлов – это, вообще говоря, Нобелевский лауреат. Так что это выдающийся физиолог, который сделал серьезнейшее открытие в физиологии. Так что знак Девы связан с его кармической задачей. При этом у Ивана Петровича Павлова, это, значит, не просто знак Девы в первом доме кармической карты, но Юпитер находится здесь же, в Деве. То есть наука, медицина и физиология. Вот, мы можем посмотреть гороскоп, кармический гороскоп Дантеса, который родился 5 февраля 1812 года. 5 февраля 1812 года, Париж. Вот у него кармическая задача Девы. Ну и интересно посмотреть, как у него выглядит поле врагов, которое вроде бы, так сказать, с кармической задачей не очень связано. Но, тем не менее, он прославился не как физиолог или медик, или там что-то еще, писатель, а как дуэлянт, который связался с Пушкиным и застрелил великого русского поэта. Вот. Так вот, значит, его кармические долги, связанные как раз с убийством, с причинением физического вреда, с ненавистью, они описываются достаточно просто. В восьмом доме находится Овен, и хозяин его Плутон находится в седьмом, создавая формулу ненависти. При этом еще и в соединении с Венерой в седьмом. В дополнение к этому Плутон и Венера в квадратуре с Нептуном, а Нептун еще раз хозяин седьмого дома. То есть вот эта формула 7-8, формула ненависти, она создается многократно. В натальной карте, кстати, когда встречается вот такое многочисленное сочетание 7-8, это человек, который подчас даже не осознавая, каким образом создает себе много врагов. Его поведение каким-то образом провоцирует людей на ненависть. А возможно, он даже видит во многих людях врагов. Вот. Так что вот здесь мы видим эту формулу. Дальше, черная луна у него находится в первом доме, то есть получается, что первый дом поражается восьмым. И в квадратуре с Юпитером, а Юпитер находится в десятом. При этом, поскольку Юпитер ретроградный, он еще и хозяин седьмого. И создается формула 1, 7, 10, 8, черная луна, восьмой дом. То есть еще раз формула ненависти. это не означает, что он, скажем так, был убийцей, но это говорит о определенном стереотипе, сложившемся у него за многие воплощения. То, что он был всегда человеком, провоцирующим вражду и ненависть. И в данном случае его поведение тоже, так сказать, сыграло эту роль. Если мы обратим внимание на 11-й дом, то вроде бы у него нет формулы преднамеренных убийств. 11-й дом в этих формулах не участвует. То есть убийцей он не был. Но формула ненависти у него многократно повторяется. Это стереотип поведения, который у него, так сказать, пока он еще не изжил. А в Петербурге это усугубляется, да? Если кармическую карту построить на Петербург, то акценты меняются. Почему? Потому что Венера становится хозяйкой десятого. Она же участвует в этом соединении с Плутоном и в квадратуре с Нептуном, в формуле ненависти, то есть усиливаются эти указания в Петербурге. Вот, так что при переезде действительно может произойти усиление некоторых кармических...